Есть многое на свете, сверхъестественное, инфернальное и мистическое, в литературе XX века. Да, прав был принц датский, на свете действительно есть многое, что и не снилось мудрецам. Зато снится оно писателям, поэтам, художникам. Наш экспериментальный спецвыпуск посвящен тому, что находится за гранью яви, завораживающим, волшебном зазеркалье мистического художественного воображения. Дорогой читатель, вы держите в руках необычный номер иностранной литературы. Все журнальные разделы подчинены в нем одной теме. Вы погрузитесь в мир черной фантастики, сверхъестественных явлений и зловещих тайн, где порой властвует та сила, которая, как известно, вечно хочет зла и вечно совершает благо. Этот почтенный, освященный многовековой традицией литературный жанр, восходящий к фольклору, средневековой мистической новелле и готическому роману, как это ни парадоксально, достиг рассвета именно в нашем технологическом, насквозь рационалистическом столетии. На этих страницах вы встретите немало громких, иногда неожиданных имен. Оказывается, страшные сказки любят даже самые серьезные писатели. Возможно, рассказанные ими истории вас не очень напугают. Но все-таки послушайтесь нашего доброго совета. Не читайте эту книжку на ночь.